Фанфан встретил его в 10 шагах впереди отряда. «Ну что, хозяин, вернулся? Все в порядке?» «Да, дружище Фанфан, все в полном порядке. Взорвал мост, утопил одного ирландца, насадил на штык одного волонтера, потерял свою шляпу, зато нашел другую и вдобавок ко всему промок до нитки. Ну и мостак же ты, хозяин! Только и мы тоже не ударили в грязь лицом. Порядком исковеркали пути и помяли бронепоезд. Все, как ты приказал. Но это только начало. Теперь надо прикончить его», — сказал Сорвиголова. «Верно. Но для этого нас слишком мало. Необходимо подкрепление», — ответил Фанфан. В лагере, конечно, услышали взрывы, и, надо полагать, уже послали подмогу, — сказал Сорвиголова. «А все-таки лучше съездить туда, осведомить обо всем Кранье и попросить у него 2-3 сотни бойцов». «Я поскочу», — ответил Фанфан и сорвался было с места, но до него донесся мерный шаг приближавшегося отряда. Послышался знакомый говор. «Буры!» «Да, это действительно были буры!» Примчавшись во весь опор из лагеря, они, как и молокососы, оставили невдалеке своих коней. Их около 300 человек. Они приволокли с собой легкую пушку и снаряды, начиненные меленитом. Кронье отправил их сюда на всякий случай, и они прибыли как раз вовремя. Пока молокососы вели перестрелку, чтобы отвлечь внимание неприятеля, буры начали рыть окопы. Ловко орудуя своими кирками и лопатами на коротких ручках, они выкопали первую траншею для укрытия стрелков, затем вторую с редутом для пушки. Весь остаток ночи ушел на эту работу, подвигавшуюся с удивительной быстротой. Но только на рассвете и буры, и англичане смогли разобраться в позициях друг друга. Результаты осмотра оказались далеко не утешительными для англичан, которые с изумлением увидели против бронепоезда, укрепленный бастионами и ощетинившийся штыками, вражеский фронт. А пока они рассматривали линию неприятельских окопов, буры навели свою прекрасно замаскированную ветками пушку на большое орудие бронепоезда. И уж, конечно, эта пушка не крикнула солдатам «берегись», отправив им в виде утреннего приветствия хорошенький снарядец в 9,5 сантиметров. Бронированная стена корпуса была снята словно резцом, а снаряд, начиненный этим дьявольским веществом, меленитом, взорвался на левой цапфе английского орудия. Страшный удар вдребезги разбил мощный стальной лафет, смял механизм наводки и припаял пушку к башне, ужасно изувечив при этом 5 солдат. Длинный том был отомщен. Англичане, взвыв от бешенства, послали бурам несколько залпов из своих лиметфордов, не причинивших никакого вреда. Бурская пушка ответила новым снарядом который пробил блиндаж корпуса другой платформы и разметал орудийную прислугу, обратив в бегство одних артиллеристов и уложив на месте других. Все же англичане, проявляя безумную храбрость и стойкость, дали еще залп. И тогда в третий раз прогремела пушка буров. «Они устанут раньше нас», — произнес командир бурских артиллеристов. И он угадал. Сквозь дым, окутывавший среднюю платформу, уже показался белый платок, которым махали, нацепив его на кончик штыка. Англичане решили вступить в переговоры. Огонь прекратился, и начальник бурского отряда, присланного к Ранье, некий фермер по фамилии Вутерс, в свою очередь водрузил над траншеей белый платок.